10. Дамиан. С каждым ударом сердца Дамианом все больше овладевало чувство вины. Он наблюдал за тем, как Рос разглядывает свои безупречные ногти. А после она подняла глаза, и их взгляды встретились. Эти серо-голубые глаза сражали наповал. «Прости меня», — следовало ему сказать. «Прости, что не писал тебе, хотя знал, что ты ждешь. Прости, что оставил тебя страдать в одиночестве. Прости, что не сказал тебе о своем возвращении или о том, что я жив. У меня было слишком много причин считать, почему я не должен жить». Однако гордость не позволила ему это произнести. Дамиан знал, что поступил неправильно, но никакие объяснения этого не исправят. Только никогда Рос так рьяно ненавидит его. Он понимал, что не стоит недооценивать Рос, у которой всегда имелся какой-нибудь козырь в рукаве. Она постоянно что-то замышляла, искала способы победить. В детстве он ничуть не возражал, поскольку ему нравилось видеть на ее лице искренний восторг, когда она в чем-то превосходила его. Лицезреть ее улыбку, возможно, даже чувствовать ее губы на своей щеке, было намного приятнее, чем сама победа. И тем не менее, его раздирали противоречивые эмоции. Пусть Якопо Лосертозе и не стоило бросать своих боевых товарищей, но это не означало, что Дамиан хотел его смерти. А если Рос сказала правду, и его отец действительно появился на пороге ее дома, то это было еще ужаснее. Он даже не мог представить себе, что Батиста способен на такое. И все же, чего она хотела? Разумеется, раскрыть убийство, но для чего? Должны быть еще причины, о которых она ему не рассказала. «Замечательно». Голос Рос ворвался в мысли Дамиана, и он не сразу понял, что она, должно быть, говорит об их сделке. Она протянула ему руку. Некоторое время он с заметной нерешительностью глядел на ее ладонь. Тело Рос сковало напряжение. Прядь волос, выбившаяся из ее хвоста, задевала подбородок. Его охватило желание убрать локон с ее лица, провести костяшками пальцев по изгибу щеки и до хрипоты шептать ей на ухо слова извинений. Вместо этого Дамиан взял ее за руку. В его ладони она была такой крошечной, прохладной, гладкой, менее знакомой, чем ему казалось. Рос выдернула ее сразу же после рукопожатия. «Итак, вот как все будет происходить. Нам не обязательно быть друзьями. На самом деле, я лучше стану приманкой для убийцы». Она уставилась на него немигающим взглядом. «Мы попытаемся найти преступника, а тем временем будем внимательно следить за любыми подозрительными смертями. Если что-то произойдет, ты возьмешь меня с собой на место преступления. Мы рассказываем друг другу все, что удается выяснить, и делимся любыми идеями, которые приходят на ум. Как только у нас появится подозреваемый, ты задействуешь все свои невообразимые связи в палаццо, чтобы виновный получил по заслугам, а дальше... наши пути разойдутся, и нам больше не придется общаться». Дамиан поразмыслил над ее словами. «Хорошо», — наконец сказал он. «Но мы все сделаем по-моему». «Что это значит?» «Это значит, что мы будем действовать с умом». «С чего ты взял, что в моем предложении нет ума?» Он не ответил и продолжал недовольно молчать, пока Рос, испустив возмущенный вздох, не сдалась. «Ладно, рассказывайте, офицер Вентури, гениальнейший из людей, каков ваш план действий?» Дамиан оттянул простыню, прикрывавшую мертвого мальчика, ниже и обнаружил покрытые пятнами руки и торс. До прихода Рос он осматривал тело. «Начнем с того, что жертва не утонула». От ударившего в нос смрада Рос поперхнулась, подавив рвотный позыв. Ни холод, ни консерванты не избавляли от запаха полностью. «Откуда ты знаешь?» «Видишь, темные линии на коже. Это не разложение», — Дамиан указал на отметины, не прикасаясь к ним. «А яд. На теле мертвого последователя были найдены точно такие же следы». Рос поморщилась. «Я решила, что это какое-то последствие вскрытия, например, свернувшаяся в венах кровь или что-то вроде того». «Не думал, что ты так много знаешь о медицине». «Я и не знаю, хотя мы немного изучали ее в храме, всего лишь основы». «Точно. Он чуть не забыл, что она должна была проходить какое-то обучение. Так и не привык думать о Рос как о последовательнице». «Знаешь, я удивился», — сказал Дамиан, узнав, что ты благословленная. «До сих пор помню тот день, когда нас проверяли». Росс заметно напряглась, ее позвоночник выпрямился, она отстранилась от тела и сверкнула глазами на Дамиана, словно тот, вспомнив прошлое, совершил смертный грех. «Я не хочу говорить об этом». «Почему? Ведь это здорово. Как будто сама терпение поняла, что ей следовало наделить тебя магией и исправила свою ошибку». Наверное, с его стороны было неправильным говорить об этом с таким восхищением, потому что Росс напряглась еще сильнее. «Ну да, долбанное чудо и все такое». Дамиан не совсем понимал, как воспринимать ее злость. «Я бы все отдал за благословение», — тихо произнес он. «Что угодно, лишь бы знать, что святые заботятся обо мне». «Думаешь, святые таким образом заботятся обо мне?» Росс наигранно рассмеялась. «Да уж, я ощутила такое благословение, не считая убитого отца и всего прочего». Она с горестным недоумением покачала головой. «И вообще, я же сказала, что не хочу об этом говорить, что это был за яд, который убил последователя». Будь хлыст человеком, Росс прекрасно подошла бы под его описание. Ее ответ заинтриговал Дамиана, однако поскольку стало ясно, что она не потерпит дальнейших расспросов, он решил ответить ей. «Понятия не имею». «Ты очень помог». Дамиан пропустил ее колкость мимо ушей. «Я не вижу связи между жертвами, и все же...» Он склонился над трупом, стараясь не дышать, и приподнял одно веко юноши. Росс, отшатнувшись, подавила вздох. «А это что за чертовщина?» Там, где должно было находиться плотное глазное яблоко, лежал лишь матово-черный шар. Глаза мальчишки заменили чем-то похожим на куски обсидиана. Уже при виде чернильно-черных дорожек яда Дамиан допустил подобную картину. Только не решил, рад он тому, что оказался прав, или нет. Его грудь сдавила тяжесть. То же самое он испытывал под взглядом Росс, наблюдавшей за ним и оценивавшей его реакцию. Как бы глупо это ни было, но ее присутствие успокаивало его. Рядом с ней пронизывающий холод морга казался не таким гнетущим. Она всегда была светом, а сейчас предстала настоящим огнем. Шоколадные пряди волос мерцали в отблеске свечи, ямка между ключицами углубилась из-за скрещенных рук на груди. Воспользовавшись ее растерянностью, он практически без тени смущения сунул палец в глазницу мальчика. Шар высвободился с отвратительным чмоканьем. Росс со смутным отвращением наблюдала за тем, как он убрал его в карман. Несмотря на низкую температуру тела, шар на ощупь был необычайно теплым. «Глаза последователи тоже заменили», — ответил Дамиан на незаданный вопрос. «А значит, мы явно имеем дело с одним и тем же убийцей». «Выходит, это правда», — сказала Росс слегка взволнованно. «Эти смерти, они связаны». «Была ли девушка, другая жертва тоже отравлена, у нее также вынули глаза?» Сейчас нельзя было этого узнать, поскольку ее тело уже похоронили. Однако если один и тот же человек убил последователя и безымянного юношу, такое оказалось вполне вероятным. Дамиан чуть не произнес этого вслух, но вовремя спохватился. В конце концов, это всего лишь догадка. «Я не могу этого утверждать». «Истинный ответ начальника стражи», — фыркнула Росс. «Просто признай, что я, скорее всего, права». Сравнительно новая часть его личности, та, которая не существовала в детстве, ощетинилась в ответ на ее тон. «Помнишь, ты согласилась действовать по-моему. Нам нужны доказательства, прежде чем что-то утверждать». Волнение в глазах Росс угасло, и на его место пришли холод и суровость. Ах, вот почему Дамиан так редко спорил с ней. Он поджал губы, удержавшись от извинений, которых она сейчас не заслуживала. Он уже мысленно приготовился к какому-нибудь резкому ответу, но Росс лишь твердо произнесла. «Тогда давай найдем доказательства». К счастью, Дамиан точно знал, с чего следовало начать. «Мне нужно выяснить, приходил ли за это время кто-нибудь из последователей смерти, чтобы прочитать тела», — объяснял Дамиан, когда они с Росс возвращались в святилище базилики. Путь им озарял тусклый свет, струившийся из узких окон высоко над головой. «Конечно, маловероятно, поскольку сообщения об этом не было, но...» Росс закончила за него. «Но, возможно, они не посчитали достаточно важным сообщить об этом, потому что заурядные мало кого волнуют, верно?» В ее голосе звучала притворная веселость. Этого было достаточно, чтобы Дамиан резко остановился у двери в святилище. Затем он развернулся одним плавным движением, оказавшись к ней ближе, чем ожидал, Их взгляды встретились. Рос дерзко вскинула подбородок, и Демиан подавил себе желание взять его рукой. «Перестань уже насмехаться надо мной, Рассана. Я же сказал тебе, мы на одной стороне. Я не хочу, чтобы кто-то еще умер. Не хочу, чтобы кто-то еще подвергся опасности. Можешь думать обо мне все, что хочешь, но я не чудовище». Слова, сорвавшиеся с его губ, прозвучали с большим жаром, чем рассчитывал, в то время как последние застряли в горле. Можно ли было действительно утверждать, что он не чудовище? Черт, как же ему хотелось надеяться на это. Полные губы Рос приоткрылись, затем она с привычной резкостью произнесла: «Такое ощущение, будто ты меня пытаешься убедить, Вентури». Даже сейчас она видела его насквозь. Стараясь не замечать дрожь в лежавшей на дверной ручке ладони, Дамиан отвернулся от Рос и распахнул дверь. Святилище практически опустело. Лишь несколько последователей все еще бродили между скамьями, а главы их гильдий, словно еще одни святые, толпились в передней части храма. Главный магистрат, как отметил Дамиан, уже ушел. Стены и потолок храма покрывали изображения святых в окружении всевозможных животных и цветов. Это были фрески, как объяснила ему Сиена, которая знала об искусстве больше него. Внимание Дамиана привлек рисунок смерти. Ее лицо скрывало вуаль, а в правой руке она держала череп. Даже будучи безликой, она умудрялась излучать ауру холодной рассудительности. За время службы офицером он научился одной важной вещи — никогда не позволять задержанному идти позади себя. Его следует всегда держать на видном месте. Возможно, поэтому Дамиан чувствовал себя так неуютно, пока шагал к трибуне, зная, что Рос следует за ним по пятам. Или, может, дело в ее бесшумной поступе? Немыслимая задача для сапог на каблуках. Как бы там ни было, на протяжении всего пути его спина оставалась напряженной. Он сумел расслабить плечи, лишь когда они приблизились к Мариане Новак, главе гильдии, которая вручила Форте мешочек с именами, и Рос поравнялась с ним. «Говорить буду я», — буркнул он ей. В ответ она наградила его испепеляющим взглядом, который он решил принять за согласие. В это время Мариана тихо беседовала с незнакомым Дамиану мужчиной. Как только он подошел к ним, она прервала разговор и с мрачным видом кивнула ему в знак признания, попросила своего спутника подождать снаружи. Мариана была красивой женщиной лет 50, с пышными формами и круглыми чертами лица, но весьма серьезной, что отражалось на ее мимике. В молодости она являлась уважаемым представителем палаццо, а теперь занимала пост главы гильдии, то есть заведовала ее повседневными делами. Дамиан знал, что улыбалась она редко, а потому не удивился строгому приветствию с ее стороны. «Офицер», — сказала Мариана, сразу узнав его, — «вот мы снова и встретились». Взгляд ее карих глаз остановился на Рос. «А вы?» «Она помогает мне с некоторыми деталями моего текущего расследования», — спокойно пояснил Дамиан, пока Рос не успела что-либо сказать. «Не могли бы вы ответить мне на пару вопросов, сеньора?» До него донеслось недовольное фырканье Рос, когда Мариана поманила их в сторону, подальше от ушей других последователей. Ему это показалось бессмысленным, ведь любой мог догадаться о теме их разговора, но все же он вежливо последовал за ней. Облака на небе расступились, и в окно святилища проник сероватый свет, озаривший участок каменного пола. «Уверен, вам хорошо известно», — Дамиан приступил сразу к делу, без всяких предупреждений, — что Лайле не удалось ничего выяснить из тела Леонцо. Мариана поджала губы при упоминании последовательницы, которую Энцо привел из храма смерти в ночь убийства Леонцо. «Полагаю, к тому времени он был мертв уже слишком долго». Дамиан кивнул. Последователи смерти могли вступить в контакт с душами умерших, увидеть последние мгновения их жизни лишь при условии, что эти души еще не отлетели. Примерно 5 часов. Протянула Мариана. «В таком случае я вряд ли чем-то могу вам помочь». «Другие тела?» — вмешалась Рос, прежде чем Дамиан успел ее остановить. Ее голос звучал твердо, а в позе читалась решимость. «Двое заурядных, которые были найдены мертвыми. Кто-то из ваших последователей смог прочитать их?» Теперь Мариане стало неуютно. «Нет». Дамиан бросил на Рос свирепый взгляд в надежде, что та почувствует жар его недовольства. Ему следовало знать, что она не станет держать язык за зубами. Поэтому он тут же обратился к Мариане. Мы думаем, что недавние смерти могут быть как-то связаны между собой, но это лишь предположение, которое не должно выйти за рамки нашего разговора. Я понятно выражаюсь? Наверное, это было впервые, когда кто-то осмелился заговорить с Марианной в таком тоне. Слова, казалось, застигли ее врасплох, а потом в ее лице что-то переменилось. Однако вслух она ответила только «Да». «Она врет», — заявила Роз без каких-либо церемоний. Дамиан развернулся к ней лицом. «Что?» «Когда я спросила, смог ли кто-то из ее последователей прочитать тела, она что-то утаила». Марианна сердито посмотрела на Роз. Та ответила ей тем же. Дамиан мысленно взмолился, чтобы один из святых сразил его прямо на месте. «Сеньора, пожалуйста, простите ее», — обратился он к Марианне, и едва это сказал, как ее лицо на миг приобрело виноватый вид. «Проклятие! Неужели она действительно врала?» Рос не ошиблась, и теперь все уши ему прожужжит. «Однако вы обязаны отвечать на мои вопросы честно». Марианна притихла. А когда заговорила, ее голос больше не звучал холодно, в нем остались лишь резкость и четкость. «Я не могу раскрывать тайны гильдии. Даже вам». «Что ж, теперь придется», — проговорила Рос чересчур любезно. Дамиан вскинул руку, приказывая им обеим замолчать. «Хватит. Сеньора, если вы что-то знаете, то должны мне рассказать. Опасность может угрожать всей Амбразии. И уж поверьте, меньше всего мне хочется задерживать вас для допроса». Он не лгал. Брать главу гильдии под стражу было не очень красиво, и Форте вряд ли поддержал бы эту инициативу даже ради дела. Поэтому его облегчению не было предела, когда Марианна, расправив плечи, произнесла: «Ну хорошо, офицер, если вы так хотите знать, мы не можем читать тела без глаз». «Что?» — воскликнули Дамиан и Рос одновременно. Женщина вздохнула. «Мы считываем информацию через телесную память. Перед отходом души из тела существует короткий промежуток времени, в течение которого эти воспоминания можно забрать. И хотя без глаз мы все еще можем установить с ней контакт, но увидеть произошедшее не способны. По объективным причинам». Дамиан почувствовал, как его рот скривился. После объяснения все приобретало смысл, хотя сам он до такого никогда бы не додумался. «Тогда почему не все убийцы удаляют глаза?» «Я же сказала вам, это тайна гильдии», — огрызнулась Марианна в ответ, а потом сникла. Она вдруг показалась такой маленькой на фоне огромного зала. «Об этом никто не должен знать, иначе каждый убийца станет так делать. Тот, кто убил этих людей, должен быть близок к одному из наших членов». Дамиан даже не задумывался об этом. «Нет», — хотелось ему сказать, — «тот, кто убил этих людей, сам был последователем смерти». Заметив, как губы Роз довольно, едва уловимо изогнулись, он понял, что она думает о том же. «Что ж, сеньора, палаццо очень вам благодарен. Вы одно из первых узнаете, если нам удастся выяснить что-нибудь еще». Марианна нетерпеливо кивнула, невнятно пробормотала какую-то любезность и отступила от них. «Итак», — произнес Дамиан, а затем со вздохом провел рукой по волосам. «Это было весьма любопытно». Росс ничего не ответила, лишь широко улыбнулась во весь рот.